очень крутые люди замешаны. Настолько крутые, что вполне могли бы и директора вашего на пенсию отправить, и всю контору разогнать, если бы вы прокололись. Поэтому вам нужен был гарантированный успех. Вот вы и нашли дурака, выставили его впереди себя. Пусть расследует парень. А если сгорит, проколется, вы и тут не при делах. Это его личная инициатива была. Он в самоубийство своего сумасшедшего друга не поверил, потому что сам был таким же. Так что нечего мне своих слов стыдиться. Это вы забавлялись со мной, как со слепой мышкой, а не я с вами. А теперь вы хотите, чтобы я стал таким же, как вы? Чтобы точно так же людьми, как шахматными фигурами, играл? Ты просто сам не понимаешь, что говоришь, Андрей. Ты ничего не знаешь о нашей работе. Лена сложила руки перед грудью и уже не просто говорила, а словно умоляла Обнорского. А в него вдруг словно новые силы влились, и он продолжал. Может, я мало знаю о вашей работе. Зато я хорошо понял кое-что другое. Самое страшное — это изменить себе. Однажды, больше 5 лет назад, полковник, который тоже много говорил о государственных интересах, сумел поставить меня на колени. Я понял это только после смерти Ильи, потому что она заставила меня с колен встать. Илья ведь собой не только ради Ирины пожертвовал. Он и меня спас, проснуться заставил. Не нужны мне рекомендации вашего директора, и работать с вами я не буду. С Кукой договаривайтесь, он согласится, а я теперь человек вольный. Вы самого главного понять не сумели, я ведь за каштанами в огонь сам полез, что бы вы там ни моделировали. Я волю почувствовал, Лена, я понял, что самое большое счастье — это самому выбирать дорогу. И я ее выбрал, она в стороне от вашей. Ты делаешь очень большую ошибку, Андрюша, — совсем тихо сказала Лена. Ее потом очень трудно будет исправить. Почти невозможно. Нет, Лена. Я очень много ошибок в жизни делал, но сейчас поступаю правильно. Тебе просто не понять этого, потому что у нас правды разные. Андрей. Лена встала с дивана и заговорила почти спокойно. Только еле заметное подрагивание ее голоса выдавало крайнюю степень напряжения. Если ты не изменишь свою позицию, последствия могут быть очень печальными, непоправимыми, и никто уже не сможет тебе помочь. Обнорский с удивлением посмотрел на Ратникову, будто увидел вдруг перед собой абсолютно незнакомую женщину. «Пугаешь? Ты меня?» Зря, Лена. Человек, который однажды нашел в себе силы встать с колен, никогда больше не опустится на них, пока жив. Не надо меня пугать. Я и так все понял. Либо с вами в одной упряжке, либо я лишний свидетель. А вам неконтролируемые свидетели не нужны. Но меня и так слишком долго контролировали. Я, наверное, не очень правильно жил, Лена. Не с теми спал, с кем хотел, не там работал, где мог бы. С людьми, наверное, не так поступал, как надо. Даже другу своему, который мне жизнь спас, помочь ничем не смог. Рядом вовремя не оказался. Правду о его смерти узнал, да доказательств не уберег. Я словно не своей жизнью жил, Лена. Пойти мне с вами

Я хуею, Клава, в этом зоопарке!» Андрей сел на кровати и равнодушно взглянул на Вихренко, потирая рукой левый висок. «Ты что, пил вчера, что ли?» — удивился Сергей, посмотрев на его всклокоченные волосы, помятое угрюмое лицо и покрасневшие глаза. «Нет», — качнул головой Обнорский. «Просто не здоровится». «Что стряслось?» «Американцы десант высадили». «Круче!» — возбужденно ответил Шварц, засовывая в рот сигарету. «В контингенте за одно утро 2 ЧП сразу. Кирилл помер, и Хабира одного, геушника, ливийца, застрелили, представляешь? Все на ушах, 2 трупа сразу, прикинь? И оба по пьянке. Выродин где-то с утра с пертягой насосался и к Завьяловым поперся. Догоняться не иначе. До квартиры не дошел, с лестницы ебнулся и все, затылком о ступеньку. Прямо на глазах у 2 хабиров-моряков они как раз в подъезд зашли. Ну, конечно, скорую вызвали, все без толку. А с геушником, майором этим, Демин, вроде его фамилия, целый детектив. Он еще ночью где-то нажрался в 3 пизды, и на подвиги его потянуло, и занесло на какой-то охраняемый объект около резиденции Каддафи. Часовой ему крикнул. Тот прет вперед, ничего не соображая, но солдатик и пальнул. Представляешь, что сейчас в аппарате творится? Главный, говорят, весь белый. Геушник-то еще ладно, а вот Киря... Самого зятя товарища генерала Шишкарева не уберегли. Теперь можно тотализатор устраивать, кого раньше снимут. Плахова, как главного и отвечающего за все, или замполита, как недоглядевшего и упустившего. Меня Петров видел, просил передать, чтобы мы, Кирюхины, вещи собрали, в союз отправлять будут вместе с цинком. — Да, — сказал Обнорский, тоже полез за сигаретой. — Действительно, дела. Он не сомневался, что вскоре и сам отправится вслед за Кукой и зятем. Контора, полковника, сектриса. Хотя какой он к черту сектрис? Работала серьезно. А позицию Андрея до директора уже, несомненно, довели. Обнорский вспомнил свой последний разговор с Леной и даже чуть застонал. Но не от страха или сожаления за сказанные Ратниковой слова, а от душевной муки, которая жгла его изнутри. И он подумал, хорошо бы, если бы все кончилось побыстрее. «Ты чего стонешь-то, палестинец?» — встревожился Вихренко. «Вправду, что ли, заболел?» «Нет», — ответил ему Андрей. «Ничего страшного. Съел вчера что-то не то». «А ты суп вчера в столовой ел?» — спросил Шварц. «Вроде ел», — пожал плечами Обнорский. «Вот им и траванулся», — убежденно кивнул Вихренко. «Я как вчера на него глянул, все понял. Не суп, а похлебка из 7 залуп. Совсем говном кормить стали». Зато пропарюгу этого Москаленко, зав столовой, из отпуска встречать в аэропорт генеральский Вольво ездил. «Давай я тебе интестопанчику принесу. Патентованное средство. От живота великолепно помогает. Опробовано». Андрей вздрогнул и внимательно посмотрел Сергею в глаза. Похоже, Шварц предлагал таблетку вполне искренне. Но Обнорский все же покачал головой. «Спасибо, Сережа, не надо. Я полежу, может, и само пройдет». К его глубокому удивлению, с ним ничего не случилось до следующего утра, и Андрей засобирался на работу. Лежать в комнате, обливаясь холодным потом от каждого стука или шороха, было уже просто невмоготу. В пехотной школе он узнал еще одну новость. Оказывается, у полковника сектриса минувшей ночью был сердечный приступ. Его возили в госпиталь,